от третьего брака. И Сережа, что оказалось правдой, был на войне летчиком. Кстати, однажды в том детском саду я действительно увидела в коридоре ожидаемую бабу-ягу, но почему-то проскакнувшую под потолком. Как-то раз зимним вечером погасло электричество. Все дети бегали по коридору, как ненормальные, толкались, орали, махали кулаками на свободе. Когда никто не видит, толпа сходит с ума. В коридоре было черным-черно, только вдали еле светилось, видимо, за счет снежной ночи, высокое окно. По стенам стояли шкафы. И вдруг в районе форточки, на этом высоком окне, почти под потолком, показалась скрюченная горбатая тень, черная, как бы обезьяна. Она протягивала руку и ногу, уцепившись за шкаф, и вдруг сиганула куда-то в бок совершенно безумно. За ней мотнулась то ли тряпка, то ли подол. Это и была баба-яга. Я догадалась. Ужас был у меня на всю детскую жизнь. Нянечка была права, что нельзя выходить в коридор. Дети, конечно, лихо лазают по верхам и прыгают в темноте. Этого я не учла. Кто-то вскарабкался на шкаф и соскочил на подоконник. И второй кошмар детства был Кощей Бессмертный. О встрече с ним скажу позже. Дети действительно способны в реальности видеть то, чем их пугают взрослые. Потом уже нечем было платить, и не во что меня обуть, и я осталась без детского садика. Обувь для северных бедняков — самое главное, а лапти в городах не плетут. С апреля по октябрь было хорошо. Я босиком бегала на воле, от снега до снега. О туберкулезе уже речь не шла, у меня и соплей-то не бывало. Как меня спасли? Нас был целый табун детей. Мы коротали все светлое время на Волге. Я не умела плавать, да это и не нужно было. Плещись сколько хочешь на мелком бережку. Он полого уходил под воду. Но когда однажды пришла весна и наступил разлив, это легкомыслие на воде, неумение плавать, мне аукнулось, я чуть не утонула. В мае Волга разлилась до размеров моря. Наш низкий берег затопило, а другая сторона еле виднелась. Мы с подружкой решили туда съездить. Пробрались без билетов на паром и переправились. Вышли, берег как берег, но не пологий вроде нашего, а как ступенька, под которой плещется вода. Я села на травку и опустила ноги с этой ступени, но не достала до воды, а хотелось по ней побродить, как я делала это на своем берегу. Я спрыгнула туда и мгновенно ушла в глубину, как ослепла и оглохла, утонула. Потом открыла глаза и дальше уже погружалась при полной видимости. Замечала бурные, кипящие вокруг пузырьки, какие-то высокие травы, которые колыхали перьями. Я опускалась все ниже, вода была светлая, достигла дна, очень легко оттолкнулась и стала подниматься столбиком. Вверху уже сильно посветлело, белый день, воздух был рукой подать. Начала поднимать голову, чтобы вдохнуть, и опять провалилась с ужасной легкостью и быстро пошла на дно. Самое интересное, что я видела себя сверху, как скрюченного человечка, опускающегося лицом вниз. Я бы сказала себе, что это похоже на плавающий эмбрион, если бы знала тогда это слово. Опять оттолкнулась от дна, снова пошла наверх, но уже не решилась поднять голову, болталась спиной вверх, бессильно глядя вниз, в баламутную темную глубину. Я уже понимала, что поднимать голову нельзя. Я была легкая и плавучая, но только с условием не дышать. Хочешь вдохнуть — проваливайся. Все утопающие плавают на поверхности, но лицом вниз —